Его звали Кеннеди. Джулия смахнула слезу. Фамилия незнакомая, похожа на Крендель. Умер человек в далекой стране. Человек по фамилии Крендель. И для 8-летнего мальчугана это тоже горе. Даже в таком захолустье, как Альбо, жители, оставив на время сплетни, обсуждали убийство. Как заметили ламенты, каждый воспринимал эту новость в свете своей жизненной философии. Бак Куин, к примеру, знал Америку лишь по немногим вестернам и представлял ее дикой, беззаконной страной. «Никакого уважения к властям. Вот в чем главная беда Америки», — сказал он, узнав об убийстве. «Не удивлюсь, если его застрелил чернокожий. Вообще-то убийцу уже поймали, он такой же белый, как и вы», — ответил Говард. Гибель Кеннеди перевернула судьбы миллионов. Но для Бака Куина главным событием в жизни стало избрание первого черного президента Северной Родезии в 1964 году. В том же году Северную Родезию переименовали в Замбию, а Куин начал подумывать о переезде в Южную Родезию, чтобы предотвратить там подобные безобразия. Вскоре после избрания президента Каунды в гости к Уиллу пришел Мэтью Куин с пластмассовой гранатой и двумя патронташами крест-накрест по разбойничьи. Кеннет Каунда родился в 1924-м, лидер борьбы за независимость Замбии, первый президент этой страны. Уилл попросил дать их поносить, но Мэтью не спешил. «Обещаешь драться за белых?» — спросил Мэтью. Уилл кивнул. «До последней капли крови?» Джулия увидела, как Уилл разгуливает по саду, а сзади волочатся патронташи. И пришла в ужас. Неужели все хорошее, чему она учит сына, тотчас забывается, стоит ему поиграть с соседскими детьми? Говард был доволен, что Джулию одолели сомнения насчет Альбо. «Вот почему надо уезжать в Англию», — настаивал он. «Все-таки англичане народ цивилизованный, просвещенный». Как писал Шекспир, Говард осекся, виновато улыбнулся. Как он писал, родная? «Счастливейшего племени отчизна», — подсказала Джулия, — «сей мир особый, дивный сей алмаз в серебряной оправе океана». Шекспир, Ричард II. Перевод Донского. «Англия? Лучшего места для ламентов нет». Ее историю преподают в каждой колониальной школе, ее обычаи, начиная от крутых яиц с гренками на завтрак и заканчивая вечерним чаепитием, распространились по всему земному шару. Быть британцем тоже в своем роде религия, где в роли папы королева, а на алтаре всем известные фирменные названия Тейт и Лайл, Мармайт, Фортнам и Мейсон, Кросс и Блэквелл. Тейт и Лайл — британская компания, крупнейший производитель сахара. Первыми начали производить сахар-рафинад в порционных кубиках. Известны также своим меценатством. Усилиями сахарного магната Генри Тейта была собрана уникальная коллекция живописи, которую он при жизни передал государству. С тех пор галерея Тейт — один из лучших музеев в мире. Мармайт — британская фирма. С 1902 года выпускает горьковато-соленую белковую пасту с таким же названием, ставшую одним из символов Великобритании. Фортнам и Мейсон – знаменитый лондонский гастроном. Кросс энд Блэквелл – компания по производству различных консервов, основана в 1830 году, сейчас входит в состав швейцарского концерна Nestlé. Хоть Джулия согласилась, что из Альбо надо уезжать, она сознавала, что каждый переезд влечет неминуемые потери. К примеру, Говард, узнав о похождениях Трикси, утратил часть доверия к Джулии. У него просто не укладывалось в голове, почему Джулия связалась с такой развратной женщиной, а Джулия не могла объяснить. Их роднили не только приемные сыновья и схожи с детских воспоминаний. Джулии казалось, будто они с Трикси обе гонятся за чем-то недостижимым. Еще чуть-чуть и удалось бы выразить это словами. После Альбо Говард и Джулия совсем охладели к колониальному обществу, а во время сборов в Англию затерялись кое-какие мелочи. Серый плюшевый слон Маркуса, лупа, который Джулиус в солнечные дни прожигал дыры в газетах, и лакированный китайский пенал Уилла. И пусть Джулия обещала возместить эти потери, одна утрата оказалась невосполнимой. С тех пор, куда бы они ни переезжали, Уилл везде чувствовал себя чужаком. Они отправились поездом в Порт-Элизабет почти за 3000 миль.